Рассказ о втором путешествии. Как-то судьба забросила нас к прекрасному острову, где было много деревьев, спелых плодов, благоухающих цветов, поющих птиц и чистых потоков. Но не было там ни жилищ, ни людей, раздувающих огонь. И капитан пристал к этому острову, и купцы и путники вышли на остров и стали смотреть на бывшие там деревья и птиц. И я вышел на остров со всеми теми, кто вышел, и присел у ручья с чистой водой среди деревьев. А со мной была кое-какая еда. И я сел в этом месте и стал есть то, что уделил мне Аллах Великий. И ветерок в этом месте был приятен, и время казалось мне безоблачным. И меня взяла дремота. И я отдохнул в этом месте и погрузился в сон, наслаждаясь приятным ветром и благоуханными запахами. А затем я поднялся, но не увидел на острове ни человека, ни джинна. Корабль ушел с спутниками, и не вспомнил обо мне из них никто, ни купец, ни матрос. И они оставили меня на острове. И я поднялся и стал ходить по острову направо и налево, и не мог уже больше сидеть на одном месте. И затем я влез на высокое дерево и стал смотреть с него направо и налево, но не видел ничего, кроме неба, воды, деревьев, птиц, островов и песков. И я посмотрел внимательно, и вдруг передо мной блеснуло на острове что-то белое и большое. И тогда я слез с дерева и отправился к этому предмету, и шел в его сторону до тех пор, пока не дошел до него, и вдруг оказалось, что это большой белый купол, уходящий ввысь и огромный в окружности. И я подошел к этому куполу и обошел вокруг него, но не нашел в нем дверей и не ощутил в себе силы и проворства, чтобы подняться на него, так как он был очень гладкий и скользкий. И я отметил то место, где я стоял, и обошел вокруг купола, вымеряя его окружность, и вдруг он оказался в 50 полных шагов. И я стал придумывать, как бы мне проникнуть туда. А приблизилось время конца дня и заката солнца. И вдруг солнце скрылось, и воздух потемнел, и все померкло. И я подумал, что на солнце нашло облако, а это было в летнее время. И удивился, и поднял голову, и, посмотрев, в чем дело, увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями, которая летала по воздуху, и это она покрыла око солнца и загородила его над островом. И я удивился еще больше, а затем вспомнил одну историю, которую мне давно рассказывали люди, странствующие и путешествующие, а именно, что на неких островах есть огромная птица, называемая Рух, которая кормит своих детей слонами. И я убедился, что купол, который я увидел, — яйцо птицы Рух, и принялся удивляться тому, что сотворил Аллах Великий. И в это время птица вдруг опустилась на этот купол и обняла его крыльями и вытянула ноги на земле сзади него и заснула на нем. Слава тому, кто не спит. И тогда я поднялся и, развязав свой тюрбан, снял его с головы и складывал его и свивал, пока он не сделался подобен веревке. А потом я повязался им и, обвязав его вокруг пояса, привязал себя к ногам этой птицы и крепко затянул узел, говоря себе: «Может быть, эта птица принесет меня в страны с городами и населением? Это будет лучше, чем сидеть здесь, на этом острове». И я провел эту ночь без сна,

и видели в долине множество змей. Я видел на этом острове много животных из породы буйволов, подобных которым у нас нет. И в этой долине много алмазных камней, которые я принес с собой и спрятал за пазуху. И купцы дали мне взамен их товары и вещи, и несли их для меня с собою, и дали мне дирхемы и динары, и я шел с ними, смотря на чужие страны и на то, что создал Аллах Великий, и переходил из долины в долину и из города в город, и мы продавали и покупали, пока не достигли города Басры. И мы пробыли там немного дней, а потом я пришел в город Багдад, обитель мира, и пришел в свой квартал, и вошел к себе в дом, неся с собой много алмазных камней, и были со мной деньги и вещи, и ценные товары. А потом я встретился со своими родными и близкими и стал раздавать милостыню, и дарить, и отделять, и сделал подарки всем своим родным и друзьям, и начал хорошо есть, и хорошо пить, и одеваться в красивой одежды, и дружить, и водиться с людьми, и позабыл обо всем, что претерпел. И жил я приятной жизнью, не заботясь и не печалясь, и проводил время в играх и увеселениях. И стал всякий, кто слышал о моем прибытии, приходить ко мне и расспрашивать об обстоятельствах путешествия и состоянии чужих стран. И я рассказывал им, сообщал, что испытал и претерпел, и дивился слушающий тому, как много я вынес, и поздравлял меня со спасением. И когда Синдбад-мореход окончил свой рассказ Синдбаду-сухопутному, все удивились ему и поужинали у него, и он приказал выдать Синдбаду 100 мискалей золотом. И Синдбад взял их и ушел своей дорогой, изумляясь тому, что пришлось вынести Синдбаду-мореходу.